героизм. Путь бодхисаттвы – это героический путь. В странах, где он впервые прокладывался, в Тибете, Китае, Монголии, Японии, люди суровы, заняты тяжелой работой, близки к земле. Стиль практики Махаяны отражает героические качества этих людей, японскую традицию самураев, трудолюбие китайских крестьян, борьбу тибетцев с голой бесплодной землей. Однако свойственный этим народам героизм будничной жизни в Америке часто искажают и неверно истолковывают как жестокую воинственность и бездушную, регламентированную жизнь, жизнь-работа. Первоначальный же смысл – это радость ощутить себя непобедимым, человеком, которому нечего терять, убежденным одиночкой. Конечно, иногда начинающие путь бодхисаттвы испытывают некоторые колебания относительно такого отважного решения – отказаться от просветления, отдаться на милость живых существ и работать с ними, получая удовлетворение и гордость в деятельном сострадании. Они пугаются. В сутрах колебания иносказательно изображены как остановка в дверях родного дома. Одна нога находится на улице, а другая еще за порогом, внутри жилища. Это миг серьезного испытания. Сумеете ли вы преодолеть нерешительность и выйти на необитаемую землю улицы, или же отступите обратно под родную крышу? Хотите ли вы работать на благо всех живых существ или позволите себе погрузиться в ментальность архата, занятого собственным просветлением? Подготовка к пути бодхисаттвы заключается в объединении тела и ума. Тело работает для ума, а ум для тела. Практика хинаяны, шамадха и випашьяна делают ум точным, спокойным и ровным в положительном смысле. Он пребывает именно здесь, а не мечтает, не спит, не воспринимает окружающее через дымку. Мы можем заварить чашку чая так, как следует, можем как следует сварить еду и как следует подать ее, потому что тело и ум синхронизированы. Теперь мы готовы совершить прыжок на путь бодхисаттвы, раскрыться для радости труда с живыми существами, включая и самого себя. Бодхисаттва устанавливает дружбу с самим собою, как и с другими людьми. Для него не остается никаких таинственных уголков, внушающих подозрения. Не могут возникнуть никакие неожиданности, способные разрушить духовную мудрость бодхисаттвы, его достоинство и героизм. Это первая ступень, первый пхуми, первый духовный уровень. Санскритское слово «пхуми», тибетское «га», означает «земля», «уровень», «почва», то есть основа, на которой вы можете установить отношения с самим собой и с другими. Здесь нет мистификации, нет заблуждений. Это бесспорная твердь. Иными словами, это эквивалент глубинного здравого смысла, фундаментальное пребывание здесь. Поскольку бодхисаттва знает свое тело и свой ум, знает, как относиться к ним обоим, весь процесс становится искусным средством в силу такой трансцендентальной безопасности. Это не пребывание в безопасном, защищенном месте, не наблюдение за собой с целью удостовериться, что все в порядке. Это скорее пребывание в самой безопасности. Такая бесспорная безопасность приходит из осознания, что вы пробились через нечто. Вы оглядываетесь назад и понимаете, что все время были невероятным невротиком и параноиком, следили за каждым своим шагом, опасаясь, что можете утратить душевное здоровье, что ситуации постоянно чем-то вам угрожают. Теперь вы свободны от всех этих опасений и предвзятых мнений. Вы обнаружили, что у вас есть нечто такое, что можно отдать, что вам нет надобности требовать чего-то от других, нет надобности все время чего-то желать. Впервые вы богаты, вы обладаете изначальным, глубинным здоровьем. У вас есть что предложить, вы способны работать со своими собратьями, с живыми существами, вам больше не нужно успокаивать самого себя. Если вы нуждаетесь в успокоении, это душевная нищета. Вы как бы все время проверяете себя. Есть ли у меня это? Как бы мне сделать то? Но бодхисаттва радуется своему богатству, и его радость основана на опыте, а не на теории и несбыточных желаниях. Это так есть, непосредственно, фундаментально. Он по-настоящему богат и потому находит радость в великодушии. Таким образом, на уровне первого пхуми бодхисаттва развивает великодушие. Он действует великодушно не для того, чтобы получить нечто взамен. Он просто великодушен и излучает теплоту. Если вы делаете кому-то добро в общепринятом смысле, такое отношение имеет оттенок неравенства. Вы как бы смотрите сверху вниз на того, кто менее удачлив, чем вы. «Я богат, а вы нуждаетесь в помощи, потому что вы не то, что я». Великодушие бодхисаттвы не обязательно должно быть мягким и успокаивающим. Оно может быть очень жестким или резким, потому что оно дает вам то, в чем вы действительно нуждаетесь, а не то, что доставит вам поверхностное удовольствие. Он не ожидает ничего взамен. Он может быть великодушным в физической сфере, давать пищу, одежду, жилище. Он может проявлять великодушие в духовной сфере, давать пищу для ума, восстанавливать ваше душевное здоровье. Высший вид великодушия, согласно священным писаниям, это работа над состоянием ума другого человека. Но бодхисаттва не переступает пределы собственного понимания. Он считает себя скорее учеником, чем учителем. Не пытается он и покорить объект своего великодушия. Он осознает не только себя и их, но также и пространство, общее для дающего и получающих. Восприятие совместного пространства представляет собой деятельность обостренного понимания, праджни. Радостное великодушие первого пхуми сопровождается трансцендентальным знанием, праджни. Это знание есть результат практики випашьяны, основного метода обучения, унаследованного вами от практики хинаяны. Раскрытие навстречу радостному богатству первого пхуми одновременно приносит также и трансцендентальное знание. Слово «праджня» часто переводят как «мудрость», но предпочтительнее переводить этот термин словами «трансцендентальное знание», а словом «мудрость» пользоваться как эквивалентом джняны, медитативного состояния на тантрическом уровне, которое является более продвинутым по сравнению с праджней. На уровне первого пхуми праджня включает прорыв, размывание границы между медитацией и немедитацией. Нет ощущения, что кто-то есть, что кто-то осознает. Бодхисаттва может все еще практиковать свою дисциплину сидячей медитации, однако он начинает находить ее в определенном смысле неуместной и ненужной. Это просто акт дисциплины. Фактически, когда он поднимается с коврика после медитации и принимает участие в повседневной жизни, это нисколько не меняет его душевного состояния. Его великодушное поведение постоянно. Иными словами, бодхисаттва уже обладает остротой, пониманием, состоянием пробужденного ума. Вот почему его великодушие становится дана-парамитой. Дана значит великодушие, пара – другой, мита – берег. Это такое великодушие, которое выходит за пределы, достигает другого берега. Вы переходите через реку сансары, реку заблуждений, преодолеваете непрерывную цепную реакцию кармы, где каждая волна порождает новую волну, подобно тому, как в электрическом токе каждая искорка электричества независима, но зажигает следующую. Праджня – это трансценденция, прорыв через волевую цепную реакцию кармы. Но акт прорыва через кармическую цепь может и сам породить некоторую цепную реакцию, потому что вы пробиваетесь через нечто и признаете факт прорыва. Возникает очень тонкая ситуация. Пока бодхисаттва не достигнет 10-го пхуми, он не в состоянии полностью разрубить цепь кармических оков, потому что признает, принимает сам акт прорыва. Праджня – это знание в том смысле, что вы все еще рассматриваете дхарму или знание как внешнее по отношению к вам. Все еще существует подтверждение опыта, прорыв все еще переживается как событие, которое дает вам информацию, как событие, у которого вы учитесь. Бодхисаттва должен пройти через 10 ступеней развития, чтобы преодолеть, отбросить наблюдателя, того, кто признает. Радостный процесс первого пхуми – это празднование отстранения от сансары, а не освобождения от нее. То есть бодхисаттва все еще продолжает нести с собой элементы сансары. Первый пхуми описывается в священных писаниях как состояние, когда вы выпили полчашки чая, а другая половина еще не выпита. Вы выбрали чай, заварили его, попробовали и начали пить, но пока не выпили всю чашку. Вы задержались, однако это не значит, что вы в ловушке. Это значит, что вам предстоит работа – допить оставшийся чай. Для этого нужно сделать еще 10 шагов. И тогда вам останется только вымыть чашку и поставить ее на место.